9. Алистер. Мне пришлось положить трубку после четвертого гудка службы точного времени, чтобы открыть входную дверь. Когда я надевал скафандр, он немного треснул по боковым швам. Но он все еще жмет мне там, где не должен, и мне больно. В дверном проеме стоит тот господин, который расстегнул собачий ошейник. Он смеется, но я не понимаю, почему он смеется, и не понимаю, что он здесь делает и почему говорит что-то о космосе. В грудной клетке тоже как будто жмет. Мама бы его уже прогнала. Нам ничего не нужно, спасибо, до свидания. Но он смеется. Смеется так, будто не боится задохнуться. Он смеется, и я бы тоже так хотел. Мне кажется, это должно быть приятно. Может быть, приятнее даже, чем когда я бежал. Но и это было ужасно круто. Мне показалось на какую-то долю секунды, что я взлечу. Мама бы набросила цепочку, но я забыл. Он входит в квартиру. «Я буквально на пару минут, чувак. Видишь ли, это по поводу собаки». «Да, я вижу собаку». Трудно было не заметить, что он держит ее в руках. После моего ответа он молча смотрит на меня, слегка нахмурившись. Я могу истолковать это выражение лица двояко. Либо это зарождающийся гнев, либо попытка сконцентрироваться для решения трудной задачи или сложившейся ситуации. Хмурится он недолго. «Окей, ладно. Это хорошо, что ты видишь собаку. Потому что как раз о ней я тебе и говорил. Я нашел ее у озера и решил вернуть тебе. Но я подумал еще кое о чем». Он произносит слова быстро, отрывисто, как рэпер, который нашел свой флоу. Наверное, у каждого есть свой флоу. Если его найти, то люди прислушаются к тебе. Я не знаю, где его искать, и не знаю, можно ли считать гостя порядочным молодым человеком, и насколько он, собственно, молод. Если ему есть 18, то, скорее всего, только-только исполнилось. Я не спрашиваю у него об этом. По телевизору вот-вот начнется «Жизнь прекрасна», и я иду в гостиную, чтобы его включить. Следом за мной в комнату входит собака и принимается обнюхивать маму через обивку дивана. Я слышу, как закрывается дверь, и, возможно, совершеннолетний молодой человек появляется в гостиной. «Да, что уж говорить, у тебя тут что-то с чем-то. Ну, чисто 70-е, с этими обоями в цветочек, салфеточками и всем таким». Мама очень щепетильна в вопросах чистоты. Она терпеть не может беспорядок. «Окей, ладно. Но вот что я хотел сказать тебе по поводу собаки. Может быть, нам стоит немного подождать, а не сразу возвращать ее хозяйке. Понимаешь?» «Понимаю, что?» «Ты не понимаешь, к чему я веду?» «К чему вы ведете?» «О, да брось, хорош мне выкать, ты явно старше меня. Ты сказал старухе снизу, что ее собака пропала?» Почти совершеннолетний злится. Грудная клетка все еще сдавливает мне легкие, и воздуху больше некуда поступать. Математика, мне нужна математика. Теорема Кам гласит, что малое возмущение интегрируемой системы не обязательно приводит к эргодической системе, поскольку инвариантные торы могут существовать в областях фазового пространства конечной меры в соответствии с участками, где динамика возмущенной системы остается квазипериодической. «Эй, ты еще тут?» «А может, это он выкачивает весь кислород из воздуха?» Согласно одной из спектральных теорем Карла Вейерштрасса, симметричные матрицы, представляющие собой квадратичные формы над конечно-мерными пространствами, диагонализируемы над вещественными числами, то есть диагональны в некотором ортонормированном базисе. Мне становится все труднее дышать. «Тише, чувак, успокойся. Сделай глубокий вдох, и станет легче, вот увидишь. Хочешь, я позвоню в скорую?» «К простым числам больше 1000 относятся. 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051». «Да, да, давай перечисляй цифры, если тебе это помогает, и присядь, тебе станет лучше. Вот так». Я сажусь в кресло, и мне действительно становится лучше. Он опускается на диван и держит руки перед собой на уровне пояса, показывая мне открытые ладони, будто пытаясь остановить кого-то. Он говорит медленно. «Начнем сначала. Так будет лучше, и ты будешь меньше паниковать. Так вот, меня зовут Яров, помнишь?» «Нет, нет, не отвечай, мне плевать, помнишь ли ты. Меня зовут Яра, и я вернул тебе собаку-старухи. Пока все нормально?» Да, это просто паническая атака, протекающая с гипервентиляционным синдромом. Но все нормально. И это правда. В телевизоре разворачивается сюжет «Жизнь прекрасна». Собака перестала скрестись в бельевой ящик дивана, и мне уже легче дышать. Яра улыбается и наклоняется, чтобы похлопать меня по плечу. «Класс! Только перестань раскачиваться, и будет просто супер. А то у меня от тебя уже морская болезнь начинается». Колебания торса создают легкое головокружение, позволяющее мне оказаться в зоне комфорта и абстрагироваться от проблем. Так мама объясняла дедуле, когда он хотел привязать меня к стулу, чтобы я перестал раскачиваться. Яра не проблема, просто он первый чужак, который вошел в нашу квартиру без разрешения мамы. И как и любой другой первый раз, это стрессовая ситуация. Я замираю, и он быстрым речитативом рассказывает мне, зачем явился. «Ну что, ты в деле, чувак?» Он хочет продержать Чипа дома 2 дня, а потом вернуть его мадам Диас в обмен на вознаграждение. Многоэтапная стратегема, направленная на получение денег, в которых он нуждается. «Так ты согласен, чувак? Поделим 50 на 50. Так как, говоришь, тебя зовут?» «Алистер». «Ну вот мы и партнеры, Алистер. А твоя мама нам не помешает?» Вероятность такого события 0%. «Просто прекрасно. Давай я чуток вздремну, пока ты расслабишься, а потом мы еще раз это обсудим». Он выключает телевизор, но я включаю его снова. Он озадаченно смотрит на меня, потом немного убавляет звук и ложится на диван. 2 минуты спустя ритм его дыхания замедляется, становясь более размеренным. Яру спит. Он накрылся своей курткой, как одеялом. Она блестит, как пластиковая, но, прикоснувшись к ней, я убеждаюсь, что это мягкая ткань. Чипа вытягивается на спине у него в ногах и похрапывает, выставив всем на обозрение свои причиндалы. Мне становится интересно, доводилось ли уже маме спать в несколько ярусов. Я иду переодеваться. К счастью, перед отправкой на Луну я примерил скафандр. Он липнет к коже и жутко жмет. Яра поспал, а потом проснулся. Он похож на маму, тоже занимается всякими вещами. Он поднялся к мадам Диас и рассказал ей, что ее собака убежала во время прогулки. Он предложил ей сделать объявление с пометкой «За вознаграждение», чтобы люди внимательнее смотрели по сторонам. Она просила его не беспокоиться. Собака сама вернется, когда проголодается. Но он ответил, что все-таки поищет ее. Я распустился обратно, и я показал ему, куда мама убрала лоток кота, когда тот умер. Он поставил его в гостиной и высыпал туда остатки наполнителя из пакета, стоявшего под мойкой. «Чипа, не хочешь пописать сюда? Иначе я сделаю из тебя колбасу, и ты поймешь, почему тебя так назвали. Усек?» Собака ничего не ответила, но Яра все равно был доволен. Сейчас он высыпает в миску сухой кошачий корм и ставит ее на пол. Я не согласен. Это корм для семейства кошачьих, а не псовых. Чипа может заболеть. Да нет же, эта фигня для всех сгодится. Для кошек, для собак, для хомяков. Это просто маркетинговый ход, чтобы люди тратили кучу бабла. Смотри, скотинки-то нравятся. Чипа поглощает содержимое миски, а потом принимается махать хвостом. Он все еще радуется, когда Яру идет открывать ему дверь на балкон. Я пробую кошачий сухарик. Не так уж и плохо. Напоминает не слишком сладкие шоколадные подушечки с привкусом пыли. Но обедать Яра собирается не этим. Он готовит омлет из множества яиц, добавляя туда сметану, кусочки ветчины, эмменталь и даже остатки лукового супа. Мы едим вместе на кухне. Он сидит на мамином стуле, а я на своем. Он ставит локти на стол. «Что не так, Алистер?» «Ты ставишь локти на стол». «Нет, я имею в виду, что с тобой не так? Ну, ты же понимаешь». «Я родился недоношенным». «И это как-то повлияло на твой мозг? Ты можешь скоро умереть?» «Нет, ничего такого, просто я хрупкий». «Сколько тебе лет, чувак?» 21 год, 9 месяцев, 23 дня». Яра кивает, пытаясь переварить полученную информацию. А потом продолжает задавать вопросы. «У тебя были проблемы с одноклассниками в школе и все такое?» «Я не ходил в школу. Я учился на дому в Национальном центре дистанционного образования. А мама мне помогала. А еще я читал книги, много книг, и смотрел видео». «Ясно. А с друзьями у тебя все норм, или они считают тебя странным?» «Нет, Со всеми все хорошо, кроме Лулу 52. Иногда она говорит, что я чокнутый. Я не о друзьях из интернета, а о настоящих друзьях, каких-нибудь чуваках из соседнего дома. Ему не отвечаю, во-первых, потому что это был не вопрос, а во-вторых, потому что мне нечего на это сказать. Он кладет вилку. У тебя нет друзей, да? А с кем ты тогда гуляешь на улице? Не ходил же ты все это время хвостом за мамой? Я не гуляю на улице. Яра качает головой и хмурится. Это означает, что ему становится трудно усваивать получаемую информацию. Хотя в этом нет ничего сложного. Только не говори мне, что ты никогда не выходил из этой гребаной квартиры. Нет, конечно, я выходил. Я спускаюсь в подвал не меньше 2-3 раз в год и к почтовому ящику, когда мама болеет. Еще я несколько раз выходил из дома. Был у дантиста из-за кариеса. Мама сказала, что надо лучше чистить зубы. И еще, когда прищемил палец дверью, и когда все квартиры опрыскивали инсектицидом, и сутки нельзя было возвращаться домой. В тот день мама отвела меня в гостиницу. Вот черт! Черт, черт, черт, черт! Мама говорит, что ругательство – это сорт трусости, и что она этого не любит. Не любит она явно не только ругательство. Она держала тебя взаперти всю твою жизнь? Это чудовищно, чувак! Мама любит меня очень сильно. Она боится за меня и хочет быть уверена в том, что со мной никогда ничего не случится. Ах, вот оно что! Ну, с тобой ничего особо и не случилось бы, кроме поехавшей крыши. Яра продолжает молча жевать. Я хотел бы сказать ему, что мама не виновата, но не могу найти правильные слова. И прежде чем мне удается их подобрать, Яра снова кладет вилку и поднимает на меня глаза. «Сколько ты не был на улице до тех пор, пока не вышел сегодня гулять с собакой?» Ну, на этот вопрос легко ответить. Год, 9 месяцев и 23 дня. Мне понравилось. Воздух должен был быть таким же, как на балконе, потому что у него и там одинаковый состав, но он другой. Снаружи он больше. Мне дышится легче. За домом видно горы, они красивые. А еще я бежал. На улице было сложнее, чем по коридору. Ощущения странные, потеря равновесия, скорости, все такое. Мне нравится бегать. Яра кладет руку себе на рот, как делают злодеи в фильмах ужасов, когда хотят заставить жертву замолчать. Только он затыкает сам себя, но потом говорит: «А твоя мама где сейчас? Почему она не дома?» «Она умерла в субботу». «Вот черт! Черт, черт, черт, черт! И что ты будешь делать теперь?» «Полечу на Луну?» «А, ну да, действительно. И все-таки ты больше ни с кем не общаешься? Ни отца, ни соседа, ни врача, ни психолога, ни контакта в клинике, никого?» Мама говорит, что люди, которые лечатся у всяких пси, сумасшедшие. «Я не сумасшедший». Еще мама считает, что дети злые и взрослые тоже, даже если это не так заметно. Яра злой. Он говорит о психологе, потому что думает, что я сумасшедший. Я не сумасшедший. По телевизору сейчас начнутся «Принцы любви», и я встаю, чтобы переключить канал. Я снова пытаюсь дозвониться в службу точного времени, но они еще не отключили автоответчик. Я возвращаюсь в свою комнату. Голос Яра доносится до меня из-за стены. «Да не дуйся ты! Я же просто так спросил!» Алистер. Следующий день проходит мирно. Я придерживаюсь привычного распорядка. Яра смотрит телевизор, прерываясь на мамины передачи, потому что я не даю ему переключать каналы. Еще он занимается собакой. Упаковка кошачьего корма закончилась. Когда после обеда я убираю со стола, он спрашивает: «Тебе не кажется, что тут странно пахнет?» Я смотрю на лоток, в который пес справил свою нужду. Он машет в воздухе указательным пальцем. «Нет, нет, я не об этом, это другой запах». Я говорю: «Нет, я ничего не чувствую». Новый день мы встречаем новыми привычками, даже в отношении ванной. Он прибавляет звук, когда я иду в туалет, потому что мысль о том, что он может что-то услышать, мешает мне думать. Я перестаю раскачиваться за столом и повторять теоремы вслух. Когда он возвращается из магазина, то кладет мамин кошелек обратно в ее сумочку и ставит на диван две банки мясных шариков для собак. «Как же воняет! Просто невозможно! У тебя нет освежителя воздуха!» Он не ждет моего ответа. Он снова берет кошелек, выходит из дома а по возвращении вытаскивает из упаковок все купленные елочки-ароматизаторы и вешает их на веревку, протянутую через гостиную. Похоже на вкусно пахнущую рождественскую гирлянду. На третий день откладывать больше не представляется возможным. Похоронбюро.ком довольно строго относится к необходимости сообщить близким об усопшем в течение нескольких дней. Сегодня уже пошел четвертый день, а мне так и не удалось связаться с маминым другом в службе точного времени. Я вбиваю в поиск адрес службы точного времени. На сайте www.obspm.fr пишут: «Вы можете узнать точное парижское время, просто позвонив в службу точного времени Парижской обсерватории по номеру 3699». Я вбиваю «Парижская обсерватория» и получаю: «Парижская обсерватория – это астрономическая обсерватория, филиалы которой расположены в Медоне и Нансе. Адрес 75014. Париж, проспект Обсерватории, 61. Дата открытия – 1667 год. Штат – 600 человек. Архитектор Клод Перро». У меня нет выбора. Я должен отправиться по адресу 75014, Париж, проспект Обсерватории, 61. Мама выбросила чемодан после того, как в подвале прорвало канализацию. Поэтому я стаскиваю со шкафа в коридоре старый рюкзак и складываю в него все, что мне может понадобиться. Я не знаю, взять двое трусов или трое. Я лезу проверить в интернет. Дорога до Парижа на поезде займет 3 часа 4 минуты. Одна ночь, одни трусы. Должно хватить. Замок на СССР заклинило. Выдают ли в гостиницах полотенца? Я уже и не помню, были ли они там в день дезинсекции. Зонтик. Ремень и так будет в брюках. Без ложки для обуви можно обойтись. Как сложить рубашку, чтобы она не помялась? На голубой не достают пуговицы. И планшет, и компьютер с обоими зарядниками. Эй! Это что еще за буча? Чего ты мельтешишь, Алистер? Яра входит в мою комнату, и мне становится легче дышать. Я еду в Парижскую обсерваторию. В обсерваторию? Прямо сейчас? Я не могу больше откладывать. Что откладывать? Я молчу, потому что не знаю, с чего начать. Наконец, первым заговаривает он. Алистер, пойдем в гостиную, нам нужно кое-что обсудить. Мне проще сделать то, что мне говорят, чем решать самому. Я иду за Яром в гостиную и сажусь в кресло, связанное салфеточкой, которая защищает велюр подголовника от кожного сала с волос. Яра опускается на диван. «Объясни мне, зачем тебе туда нужно?» «Это сложно». «Тогда начни сначала». Так я и делаю. Смерть мамы, поиски в интернете, советы с похоронбюро.ком, служба точного времени и ее автоответчик, необходимость сообщить кому-нибудь о произошедшем. Нужно, чтобы я делал все как следует, это важно. После этого я смогу спокойно полететь на Луну. Яра кивает со странным выражением лица. А деньги у тебя на это есть? Я не знаю, хватит ли мне на полет туда и обратно на ракете. Может быть, на шаттле выйдет дешевле, если, конечно, есть космический парашют. С развитием космического туризма это станет проще. Я тебе не о Луне, а о Париже. Мамина сумочка лежит на полке радиатора у входной двери. Я достаю оттуда мамину кредитку и протягиваю ее Яру. Я заплачу этим. Имей в виду, нужно знать персональный код. 1604. Яра подскакивает, бросая карточку на диван так, будто цифры его обожгли. От резкого движения елочки на гирлянде начинают крутиться сами по себе. По комнате плывет запах ванили, смородины, клубники, лимона. «Блин, Алистер! Ты не понимаешь, что значит слово «персональный»? Персональный код держат при себе и не говорят, кому попало». «Я и не говорил, кому попало, только тебе». «Вот именно. А с чего ты взял, что я не вор, не подонок, который свистнет у тебя все твои денежки?» «Ты вор?» «Нет. Хотя вообще-то да. Но речь сейчас не об этом. Персональный код держат при себе и точка». Иногда мама вздыхает так, как только что вздохнул Яра. «Я знаю, что это значит. Она мне объясняла». Немного гнева, немного грусти и ощущение, что выхода нет. Я раскачиваюсь, пытаясь сделать это незаметно, потому что боюсь, что Яра разозлится. Он идет открывать дверь Чипа, который скулит на балконе. Собака бросается к дивану, принимаясь скрести бельевой ящик. Яра отпихивает ее и садится. В его голос вернулось спокойствие. «Когда похороны твоей мамы?» Я включаю телевизор. «Время, жизнь прекрасна. Это ответ или ты издеваешься надо мной?» Чипа вернулся к дивану. Он шумно его обнюхивает и машет хвостом. Я смотрю на собаку, пытаясь не моргать. Мне нужно вспомнить какую-нибудь теорему. Ту, которая утверждает, что два определения нильпотентности, которые мы можем дать для алгебры, ли совпадают. Или теорему Гурса, которая гласит, что для функции комплексной переменной, определенной и дифференцируемой в некоторой области, криволинейный интеграл по любому треугольному контуру равен нулю. Мне трудно дышать. Алистер, если ты на меня не смотришь, это еще не значит, что ты можешь мне не отвечать. Если ты не хочешь хоронить свою маму, ее сожгут, то есть кремируют, ну ты понял. Скажи мне, как называется это похоронное бюро, и я позвоню им, чтобы узнать дату. Я отрицательно качаю головой. Похоронное бюро не в курсе, мама не у них. Мама не у них? Тогда где она? Я перевожу глаза с Чипа на Яра и опускаю их на бельевой ящик. Вот черт. Черт, черт, черт, черт. Только не говори, что этот запах — это... Ты не мог так со мной поступить. Ты же не мог засунуть свою маму в диван. Он встает, приподнимает крышку. Волна тошнотворной вони перебивает ароматы елочек. Поверить не могу. Он это сделал. Да ты же больной, чувак, на всю голову. И ты давал мне спать вот на этом 3 ночи подряд? Пипец, я даже не знаю, что я до сих пор здесь делаю. Давай-ка ты сам разгребай свое дерьмо. Я пас, это уже слишком. Яра хватает свой рюкзак и запихивает туда одежду, которая до этого валялась на полу. Я слышу, как он собирает что-то в ванной, хлопает дверь. Он ушел. Пес скребется в бельевой ящик и рвет обивку. Я встаю с криком. «Не трогай его!» Я хватаю его за загривок и тяну на балкон. Я явно злюсь, потому что мне приходится сдерживаться, чтобы не ударить его, хотя он всего лишь немного порвал обивку. В этом нет ничего страшного. Подумаешь, ткань, ее можно заштопать. Но болезненный комок, который набухает во мне, вот-вот прорвется и нанесет уже непоправимый ущерб. Я пытаюсь его усмирить. Я пытаюсь затолкать его обратно туда, где он задохнется от нехватки кислорода. В моих легких уже нет места. Я не могу вдохнуть. Если я не выпущу этот комок наружу, то задохнусь сам. Я сдаюсь, открываю рот, и из моей груди вырывается вой. Яро. Забросив рюкзак на одно плечо, Яро мчится по ступенькам вниз. Не обращая внимания на движущийся за матовым стеклом силуэт консьержки, Яра останавливается в подъезде, трет руками лицо, отряхивает одежду ребром ладони, потирает одна о другую тканевые кроссовки в нелепой попытке избавиться от ощущения запачканности. Ему казалось, что он попал в рай. Нашел настоящий люкс. Уютное местечко, где можно спокойно спать, а не вскидываться на каждый шорох. Он так давно не спал всю ночь напролет, не говоря уже о 3 приемах пищи на дню. И пусть парень был с прибабахом, все лучше, чем совсем одному. И когда он заговорил про обсерваторию, Яра вообще подумал воспользоваться этим случаем и съездить повидать Сидони. Странно все же было услышать про обсерваторию, учитывая, что именно там она и работает. А потом случился этот диван. Отвращение Яра окрашивается тонами гнева. Где-то глубоко внутри он чувствует страх, готовый вырваться наружу в ту же секунду, когда его настигнет осознание. Если отныне ему придется опасаться не только жестоких людей, но и добрых, кем он станет? Тишину лестницы разрывает человеческий вой. У Яра мурашки бегут по коже. Он уже слышал подобный крик совсем недавно, но к такому нельзя привыкнуть. Звериная боль, которую, кажется, можно облегчить, только став волком, но она лишь усиливается, пока не сокрушит все. Когда мадам Грим поворачивает ручку своего постового отсека, Яра уже стоит на улице. У него явный талант. Просто дар притягивать на свою голову проблемы. Быть любимчиком неприятностей. Есть те, кому на голову шлепается голубиный помет. Те, кто роняет в унитазы новенькие смартфоны. И даже те, кто умудряется вписаться в автоматические двери в торговых центрах. А есть он, играючи превосходящий их всех. Холодный воздух помогает прочистить голову. Глубокий вдох, еще один, и вот уже лучше. Яра осматривается и не замечает ничего подозрительного. У лавочек в парке мирно покоятся детские коляски, пока их пассажиры вопят на горках. Трое женщин и один мужчина говорят о чем-то и бросают короткие взгляды в сторону детей, чтобы убедиться, что обошлось без крови, когда уровень децибелов подозрительно зашкаливает. Яро быстро удаляется широкими шагами, и никто не обращает на него внимания. Тихий голос совести настигает его, когда он минует почтенное хвойное дерево, которое растет у входа в жилой комплекс. Он оставил там собаку, а собака была его идеей. Учитывая, что этот парень сделал со своей матерью, один он с ней не справится. Как это называется, когда мать держит своего ребенка в заперти столько лет, чтобы уберечь его? Ни любовь нет, но и не ненависть. Жестокое обращение. Вот что это такое. Бедный парняга. Яра пытается убежать от этого тоненького голоска. Вечно он просыпается, когда не надо. Он бежит, и его телу это нравится. Что он там говорил о беге, этот парень? Потеря равновесия и что-то еще, что он не может вспомнить. Яра разворачивается и ускоряется. Не может он все-таки оставить его с собакой на руках. Он чувствует за нее ответственность. У парня и без нее проблем хватает. В ушах свистит ветер. Легкие горят, холод вышибает из глаз слезу. Ладно, он возвращается, но только чтобы позаботиться о собаке и ни для чего больше. Он вернет ее старухе и свалит. Точка. Скорость. Вот второе слово, которое употребил этот парень, когда говорил о беге. Скорость. Похоже, чувак никогда не ездил в машине. Неудивительно, что он мечтает полетать на ракете. Яра снова вспоминает о пододеяльнике с гоночными машинками, который был у него в детстве. Голосок совести затыкается. Как только дверь открывается, Яра теснит Алистера. Идет мимо него по маленькому коридорчику, снимает с вешалки поводок и заходит в гостиную. «Я пришел забрать собаку. Куда ты ее дел?» «Она на балконе». Алистер кажется спокойным, даже чересчур отстраненным, стоя в куцых штанишках и тесноватом свитере в ромбик с этой идиотской улыбочкой на губах. Балконная дверь бесшумно открывается, и пес бросается к дивану. Яру ловит его, прежде чем собака успевает до него добежать. «Пошли со мной, отведу тебя к твоей хозяйке!» Одним движением он надевает на пса ошейник, а потом, потянув за поводок, идет обратно на выход. Чипо следует за ним с энтузиазмом, с которым все собаки рвутся на прогулку. Его хвост мельтешит, как стеклоочиститель в непогоду, смахивая пыль, скопившуюся на обоях в цветочек. «Я избавлю тебя от него», — говорит Яра. «А после вернусь, чтобы поделить куш, и будем квиты. А дальше чао, чувак, бай-бай!» И каждый идет своей дорогой, окей? Алистер смотрит на него и внимательно слушает, но молчит, все еще улыбаясь, как умственно отсталый. Как узнать, что он там себе думает? Тишина давит на Яро, и он спешит выйти из квартиры. «До свидания, Чипо, до свидания, Яро», — говорит Алистер. На лестнице собака упирается всеми лапами, отказываясь подниматься на первую ступеньку, ведущую к шестому этажу. Яро резко дергает за ошейник. Его бесит эта собака. Его бесит этот пацан. Его все здесь бесит. Он не знает, почему эти слова так его задели. До свидания. Что может быть проще? Это всего лишь вежливость, особенно если говорить это а-ля Алистер. Без эмоций, без подтекста. Раздражение только усиливается. И Яро знает, почему. Затаившаяся внутри глубокая печаль предпочла притвориться гневом в нелепой надежде бесследно исчезнуть. Он подхватывает Чипу на руки и бегом поднимается по лестнице. «Дзынь!» — звенит звонок. Лицо мадам Диас в боевом раскрасе и ее старомодный теплый халат вплывают в зазор между дверью и косяком. Небольшой, всего сантиметров 10, как раз на длину дверной цепочки. «Вы по какому поводу?» «По поводу вашего пса, мадам Диас. Вы обрадуетесь, я наконец его отыскал. Вот уже 3 дня я только и делаю, что ищу его. Не мог остаться равнодушным и бросить вас так». «Хорошо, хорошо, прекрасно, спасибо, но, боюсь, уже поздно». У мадам Диас раздосадованное лицо человека, который чувствует за собой вину, но ни о чем не сожалеет. Яро это сразу настораживает. Вознаграждение тает на глазах. Если ему удастся выцыганить хотя бы 20-ку, он будет рад. Нужно найти способ увеличить сумму. «Славный у вас песик, мне пришлось купить ему мясо, он оголодал, знаете ли». Это очень мило с вашей стороны, молодой человек. Но попрошу меня извинить, я беседую по скайпу с весьма импозантным господином, замечательным во всех отношениях. А это штучный товар, поверьте мне. Дело в том, что с тех пор, как я завела котенка, мой профиль стал в 100 раз популярнее, чем был со старым Чипа. Вы не представляете, какой фурор производит миленький котенок на сайтах знакомств. Что же, хорошего вам дня. Она закрывает дверь. Раздается щелчок замка, и наступает тишина. Яра выжидает еще несколько секунд. Должна она хотя бы забрать собаку. Он принимается звонить снова и снова, будто плотно нанизывая звонки бусины на леску времени. Мадам Диас не кажет носа, и Яра садится на ступеньку. «Вот же мерзкая жаба! Ты это видел, Чипо? Она променяла тебя на котенка, старина!» Он привязывает поводок к перилам и спускается по лестнице. И уже снизу кричит. «В следующий раз, когда твоя бабулька выползет из своей норы, тебе лучше выкрутить свое обаяние на максимум, потому что, если нет, она запросто совершит идеальное преступление и сожрет тебя, чтобы избавиться от улик». Чипа просовывает голову между прутьями и скулит. Когда Яра доходит до четвертого этажа, скулеж превращается в жалобный вой. На втором от него остается громкий писк, катящийся вслед за Яру вниз по ступеням. Не успевает он добраться до первого этажа, как дверные замки щелкают, открываясь и выдавая любопытное беспокойство жильцов. Яра с досадой сжимает зубы. Для него это может плохо кончиться. Если люди начнут обсуждать, пойдут слухи. И тогда Яру станет сложнее ночевать в жилых домах. Не говоря уже о том, что его могут сдать полиции. Вот всегда так, всегда. Даже когда совесть не приходит клевать ему мозг, вся вселенная оказывается против него. Яро бегом поднимается обратно по лестнице, и к шестому этажу у него уже начинают гореть легкие. Чипа радостно его приветствует. «Ну пошли, пёсель, что-нибудь придумаем». Они спускаются на пятый этаж, поворачиваются спиной к квартире Алистера и звонят в дверь с младенцем. После крика «Иду, иду, минуточку!» дверь открывает молодая мать с детской бутылочкой в руке. «Да». Яра здоровается, извиняется, улыбается и объясняет. «У мадам Диас сердце пошаливает. Но ничего серьезного, не волнуйтесь. Ей просто нужны несколько дней покоя и отдыха. И вот собака, вы слышали, как она воет. Но представьте, как огорчится мадам Диас, если я отведу пса в собачий приют. А я испугалась, что опять что-то с электроникой. После лифта, пожарной сигнализации и замка на двери в подвал мой дом перестал быть для меня крепостью, не говоря уже о том, что ребенка приходится носить по лестнице». Где-то в глубине квартиры младенец что-то лепечет, а потом начинает хныкать. Молодая мать исчезает и возвращается с ним на руках. Яру приходит в восторг. «Ой, какой хорошенький! Вы видели, как он на меня смотрит? Ты ведь понимаешь, что я тебе говорю, да, славный малыш?» Они разговаривают, он шутит, она смеется. Он тоже принимается хохотать. Мусорка возле двери пахнет грязными подгузниками. «Ну, тогда решено», говорит молодая мать. «Я присмотрю за собакой, а вечером мой муж отнесет ее мадам Диас. Я смогу вывести ее на прогулку после обеда. Надеюсь, она не тянет поводок?» «Вовсе нет», возражает Яра, протягивая его ей. «Пса зовут Чипо». Вежливое прощание, закрывающаяся дверь, и все. Яра свободен. На другой стороне лестничной клетки открывается дверь. Алистер делает шаг вперед и замирает на половике. «Чего? У тебя какие-то проблемы?» – спрашивает Яра. «У меня нет никаких проблем». «Тогда чего вышел?» «Потому что с тобой я не один. Я не люблю быть один». И вот теперь голос совести уже никак нельзя назвать тихим. Он орет, дерет глотку так, что переполошились бы все эти господа ученые, которые мечтают воссоздать вопли самого жуткого зомби. Почему он не может оставить его в покое? Хотя бы на 2 минуты, чтобы Яра успел спуститься по лестнице и уйти. Но голос совести опять одерживает верх, и Яра приходится смириться. Он отталкивает Алистера, перешагивает порог квартиры, придерживает ему дверь одной рукой и грозит указательным пальцем другой. «Предупреждаю, у тебя в комнате буду спать я. И еще, нам придется сделать что-нибудь с твоей мамой и быстро. А пока я буду пользоваться ее деньгами и всем остальным. Я забью тебе холодильник и опустошу шкафы. И жалею я тебя не потому, что ты еще больше изгой, чем я. Заруби себе это на носу». Алистер молчит и улыбается. Яра проходит по коридору и бросает рюкзак на безукоризненно заправленную кровать. «О, черт! Черт, черт, черт! Какой же я идиот!» Яро. Рюкзак Яро приземляется на кровать рядом со стопочкой из трех поглаженных трусов, тремя разными парами носков и последней стопкой из штанов и пары футболок. Еще там лежат пакет на молнии, переделанный в дорожный НССР, документы, нож и куча книжек, гаджетов и проводов. Да что у этого парня в голове творится? Такое чувство, что старый холостой маньяк и нервный гик объединили свои усилия, чтобы ничего не забыть. «То, что на кровати, это ты и вещи собрал?» — кричит Яро. Алистер идет по коридору и заходит в комнату. Он не только не стал оспаривать захват своей спальни, но и постучал перед тем, как войти. В Яро снова заговорила совесть, и он ощутил укол вины. А поскольку лучшая защита — это нападение, он не дал ему времени ничего объяснить и сразу бросился в атаку. «Ты правда думаешь, что тебе понадобится куча трусов для поездки в обсерваторию? Ты же в Париж едешь, а не в Австралию». «Я знаю. Служба точного времени располагается по адресу. Париж, 14 округ, проспект обсерватории, дом номер 61. И добраться туда можно на поезде за 3 часа и 4 минуты, что сводит поездку к 1-2 дням. Но есть факторы, которые нельзя предугадать заранее, что затрудняет точный расчет». Яро качает головой. «Трое трусов. У него должно быть целый список этих факторов, которые нельзя предугадать заранее. Проводить тебя на вокзал? Я так понимаю, ты там ни разу не был. Проводи меня до дома номер 61 по проспекту Обсерватории в 14 округе Парижа, пожалуйста. Спасибо». Алистер говорит серьезно, и Яро делает глубокий вдох. «Ну и странный же ты все-таки парень. Нельзя просить того, кто предложил прогуляться с тобой 2 километра, пройти все 600, даже вежливо. Ну ладно, тебе повезло. Я знаю одну девчонку оттуда. Ну, не девчонку, женщину. В общем, кое-кого. Счастливая случайность». «Нет, это не случайность. Это теория вероятностей. Я мог бы рассчитать эту вероятность, но мне понадобится много данных. Количество людей, которые там работают, число парижан, время, которое ты прожил в Париже, число...» «Забей на вероятность», — вмешивается Яро. «Если ты оплатишь мне билеты туда и обратно, то я поеду с тобой». «Сегодня?» «Да дай ты продохнуть, что ли. Вот завтра можно, а когда вернемся, займемся твоей мамой». Яро поднимает руку и снова вздыхает, закатывая глаза перед озадаченным Алистером. «Это проверка, чувак. Ты бьешь своей рукой по моей, и это значит, что мы договорились». Алистер тут же бросается выполнять. «Эй!» — возмущается Яро. «Полегче, мне моя рука еще пригодится. Иди лучше возьми нам билеты на поезд». Алистер садится перед одним из мониторов, которые стоят в ряд на столе, тянущемся вдоль стены через всю спальню. Яро оставляет его одного, чтобы поискать что-нибудь съедобное в кухонных шкафчиках. Песочное печенье, бретонские галеты, ванильные вафли, коробки с пирожными, имитирующие раскрученные марки. Чего там только нет. По крайней мере, мать не лишала сына сладкого. Она вполне могла бы кормить его пальмовым маслом, ведь бояться ей было нечего. Может, она надеялась, что он сойдет в могилу вместе с ней? Ну, уже не вышло. Яро берет упаковку слоеных крендельков и возвращается в комнату. Алистер с места не сдвинулся. Не отрывая глаз от монитора, он вводит какую-то последовательность букв и цифр. «Ты уверен, что билеты так покупаются?» — спрашивает Яро, протягивая ему пакет с крендельками. «Может, я, конечно, и не ездил этим поездом, но...» Алистер указательным пальцем пролистывает страницу, пробегая глазами бесконечные строчки кода. Нельзя не заметить, как легко он это делает, как мастерски владеет компьютером. Он отказывается от крендельков и опять поворачивается к экрану. «Я сейчас закончу расчет для своего рисунка и сразу займусь деньгами. Хочешь взглянуть? Мама терпеть не может мои картины. Поэтому сразу после распечатки я заворачиваю их в крафтовую бумагу и прячу под кровать. Но прежде я сохраняю их в Даркнете». «Ну, давай, показывай». В несколько кликов Алистер погружается в недра интернета. Он открывает сайт с черным фоном, где нет ничего, кроме картинки и стрелочки, на которую нужно нажать, чтобы перейти к следующему. Яра садится, берет мышку, и слайд-шоу начинается. Картины не представляют собой ничего иного, как последовательность штрихов, кривых и прямых линий, упорядоченных по принципу, которого он уловить не может, но который создает эффект полного погружения. Пара секунд, и вот он уже ощущает себя посреди галактического сражения, где вступают в бой странные механизмы, а вспышки на Солнце относят далеко в сторону неосторожные космические корабли. Картины меняются, и вот он среди нейронов, потрескивающих в мозгу. Летит вслед за какой-то идеей по извилистому пути, ведущему в сознание. Его рука интуитивно движется, управляя этой экскурсией, огибая угнетающие рисунки и задерживаясь на тех, что уводят его в странные дали. В реальность он возвращается только через час. Встает, с трудом ориентируясь в пространстве. В комнате он один. «Алистер!» Он идет по коридору и заходит в гостиную. Воздух там ледяной, но хотя бы есть чем дышать. Балконная дверь широко открыта. По телевизору идет последний эпизод «Жизнь прекрасна». Алистер по-турецки сидит в кресле, печатая что-то в планшете. «Мог бы и отвлекаться, когда тебя зовут». «Что?» — спрашивает Алистер, резко вскидывая голову. «Ничего, ничего, я приготовлю нам омлет», — сообщает Яро. На кухне, где он уже успел оставить свои следы, Яро достает стеклянный салатник и сковородку и говорит громче, чтобы его было слышно в гостиной. «У тебя топовые картины! Как ты это нарисовал?» «Я делал много математических вычислений». «Золотое сечение и все такое?» «Намного, намного сложнее и больше». «И ты написал код для своего сайта? Кто тебя этому научил?» «Видео на Ютубе». «Ты учился кодить в Ютубе?» «Кодить и не только». Яйца уже разбиты, вилка вальсирует в салатнике. «А что еще? Философия и страноведение?» Алистер встал с кресла и теперь прислоняется к дверному косяку. «Я изучал палеонтологию, планетологию, хроматологию, материаловедение, топографию, генетику. Очень много всего, долго перечислять». «А, ясно», — говорит Яро. «Окей, ладно, ты гений, чего уж». «Самое трудное — это эмоции. Эмоции — это сложно». «Само собой, это сложно, потому что этому нельзя научиться в Ютубе». «А вот и нет. В данный момент, например, поднятые крылья твоего носа говорят об отвращении, но движение твоих бровей и век выдает еще и печаль. Отвращение плюс печаль равно жалость. Тебе меня жаль». Яро кладет липкую от яиц и молока вилку на стол и выливает содержимое салатника в горячую сковородку. Шипение кипящего масла только оттеняет повисшую тишину. Алистер прав. Яро его жаль. Парень так одинок, что ему приходится учиться считывать эмоции в интернете. У него даже нет ни братьев, ни сестер, чтобы переключаться на кого-нибудь, кроме матери. «Ты думаешь, всему можно научиться, глядя на экран, но ты ошибаешься», — говорит Яро. «Эмоции — это не наука, это чувствуют нутром. Тебе нужно выходить на улицу, чувак, нужно начать жить, чтобы узнать, что все это такое. Ну, а с девчонками? С девчонками у тебя как?» «Я верю в любовь». «Значит, ты не готов перестать смотреть ю-порн, чувак». «Однажды я поцелую девушку». «Класс! А потом отправь мне открытку, чтобы рассказать, как все прошло. Хотя, если ты, конечно, сможешь найти слова. Потому что если это будет девчонка, ты способен будешь только глазами хлопать. Вот увидишь». «Мне нравится математика». «Это я уже понял». Яро убавляет огонь и возвращается в гостиную. Он разворачивает старый проводной телефон циферблатом к себе. «Я позвоню своей подруге, чтобы узнать, сможет ли она встретить нас в обсерватории, а потом поедим». «Ты звонишь не со своего?» — спрашивает Алистер, протягивая ему его смартфон. «Брось это куда-нибудь. Это просто бесполезный кирпич, который я нашел в мусорке. Я хожу с ним только для того, чтобы утыкаться в него и беспалевно проходить там, где нужно. Но если хочешь, маленький гений, попробуй его починить, я буду только рад». Когда Сидони берет трубку, Яро улыбается. Ее низкий голос он узнает где угодно. В нем смешиваются хрипотца курильщицы и какая-то свежесть или даже наивность ребенка. И все же она ни то, ни другое. Радость в голосе собеседницы согрела Яро. Они не разговаривали уже больше полугода. Он думал, что всего лишь один из многих, даже если она пыталась убедить его в обратном. Когда он повесил трубку, то почувствовал себя так, будто наконец нашел свое место. Но это ощущение быстро прошло, когда он услышал голос Алистера из другой комнаты. Банк прислал смс-ку с кодом, чтобы подтвердить платеж. Омлет начал подрумяниваться, и до полной готовности осталось всего ничего. Яров встряхивает сковородку и идет рыться в сумочке усопшей. Там он находит смартфон, с разблокированием которого Алистер справляется без труда. «Заканчивай», — говорит Яро, — «и иди на кухню. Омлет надо есть чуть-чуть сыроватым». Алистер присоединяется пару минут спустя, когда Яро уже почти накрыл на стол. Омлет соскальзывает в тарелке. Натуральный йогурт в сахар, а остальное в посудомойку. «Держи, как новенький», — восклицает Алистер, доставая телефон Яро из кармана. «Поверить не могу. У тебя получилось?» Яро берет мобильник с осторожностью, с которой обращается с самым ценным. Бросив ошеломленный взгляд на Алистера, он пытается включить его, но у него не получается. Он вертит его в руках и нажимает кнопку до тех пор, пока Алистер с резким полузадушенным смешком не фыркает. «Это шутка». «Окей, я понял. Может быть, ты и гений, но научиться шутить по Ютубу у тебя не вышло». Яро улыбается. Он знает, что выглядит как идиот, но не может перестать улыбаться. Наконец этот парень начал оттаивать. Для Яро узнать, что Алистер способен шутить, сродни открытию палеоантропологом захоронения неандертальца. Все человечество должно тут же пуститься в пляс. Но нельзя допустить, чтобы подобный успех вскружил этому дурачине Алистеру голову. «Давай, помоги мне передвинуть телек к креслу, я хочу посмотреть кино». Он выбрасывает телефон в мусорку и берет в руку мобильник мамы Алистера. «Я оставляю себе этот. Твоей маме он все равно уже не понадобится».